наш Отец на небесах, прими моление мое. Славно, славны чудеса, святится имя век Твое. Да, славно, славны чудеса, святится имя век Твое. Всеведущий, всемогущ, трепещет пред Тобою все. Всевидящий, вездесущ, да придет царствие Твое. Всевидящий, вездесущ, да придет царствие Твое. Премудрости Ты, Боже, Бог, и в счастье лишь одна моя. Устрежь житейский буревом, да будет воля век Твоя. Устрежь житейский буревом, да будет воля век Твоя. Ты всеблагой наш Бог и Царь, Ты жизнь даешь всем существам, и вся к Тебе взывает тварь. Дай хлеб насущный ныне нам. И вся к Тебе взывает тварь, дай хлеб насущный ныне нам. Ты милосерд, Ты справедлив, остав долги Ты наши нам. Как гнев и злобу позабыв, прощаем мы своим врагам. Как гнев и злобу позабыв, прощаем мы своим врагам. Кто без Тебя безгрешен был, во искушение не веди. Нас немощных, о Боже, сил, от злого духа огради. Нас немощных, о Боже, сил, от злого духа огради. Твои все дивные дела, Твое и царство властелин. Тебе и слава, и хвала во веки вечные. Аминь. Тебе и слава, и хвала во веки вечные. Аминь.